Глава 100. Дорога к морю. Нил Форбс счел разумным ненадолго сменить обстановку и отправился в Идинтон под предлогом, что престарелой матери захотелось повидаться с еще более престарелой сестрой. Поездка пришлась Нилу по душе. Несмотря на то, что мать все время жаловалась на пыль, которую поднимала едущая впереди карета. Нилу вовсе не хотелось терять из виду небольшую ладную повозку с плотно занавешенными окнами. Но он был почтительным сыном и на следующей станции вышел переговорить с кучером. Тот кивнул и далее следовал за повозкой мистера Форбса на некотором расстоянии. «Что ты там все высматриваешь, Нил?» — требовательно спросила мать и подняла глаза от любимой гранатовой брошки, которую только что перестегнула повыше. «Смотри, из окна вывалишься». «Ничего, мама. Просто денёк такой хороший. Погода чудесная, правда?» Миссис Форбс фыркнула, но все же водрузила на нос очки и выглянула наружу. «Небо вроде ясное», — с сомнением протянула она. «Только душновато». «Ничего, мама. Скоро доедем до Идинтона. Там прохладнее. У них есть поговорка. Морской бриз румянит щеки».